и смеющимся голубым глазам. Там, в прекрасной Вене, привет от меня Дунаю и вальсу. Там, в прекрасной Вене, привет тихим улицам, где по вечерам парочки торопятся домой. Передай мой привет дивной сказке из песен и музыки Вене, моей Вене. Закончив, Маришка сделал знак оркестру «Повторить» и, обращаясь к Альману, вновь запел арию, на ходу переиначивая текст. В своей импровизации он, адресуясь Кимре, просил не выбрасывать из опереты великолепный гимн в честь прекрасных венских женщин, их смеющихся голубых глаз и так далее. В результате хор выпал, а выходная ария осталась и поныне звучит так же свежо и живо, как в день премьеры 28 февраля 1924 года. 1924 — год высокосный, то есть, по убеждению Имры, счастливый. Мировой успех графини Марицы лишь укрепил эту его убежденность. Как и солиста тенора, публику и критику покорили в оперете еще и дуэты. Благодаря этому сразу же выдвинулись на первый план молодая Бетти Фишер в амплуа субретки и ее партнер-комик Макс Гансен, тоже молодой актер.